Пожалуй, разгружать не спадающий мне на брюхо волосяной кузов нет смысла. Все вещи закреплены там надежно. Потраченное время не стоит того. Дожидаюсь момента, когда китар с зайкой перетащит на землю все, что лежало в гнезде, и встаю. Я буду встречать его на дальней опушке. Киваю я на противоположную рощу. Гляди в оба. Я могу не понять, каким даром он приложит меня. Если я умру, заводи его в лес и лови, как поймал тогда этого. Семя за щеку сунь, брось, ты справишься, кит. Да все сделаю, не боись, не ребенок чай. Так-то мог и не наставлять на дорожку. Зайка, ты слушай лес, игнорирую я прозвучавшую в голосе китара обиду. Про зверей тоже нельзя забывать. Все, пошел, быстрым бегом, благо больше мне можно не сдерживаться, устремляюсь к дальней стороне луга. Успел, остановившись у границы деревьев, прислушиваюсь. Ага, он немного левее, и уже совсем близко. Перемещаюсь, готовлюсь встречать. Интересно, смогу я свернуть ему шею одним быстрым движением? По идее, ходок не будет во мне видеть угрозу вплоть до момента моего нападения. Моя задача – прикончить его максимально быстро. Никакие удары мне здесь не помогут. Анатомия распухших гигантов все же не совсем человеческая. Надеяться на должный эффект при пробитии в нужные точки не стоит. Если умертвлять эту тушу на скорость, то только шея мне в помощь. Вижу, несется, не разбирая дороги. Собрал уже целый ворох лиан. Отступаю немного. Все, теперь ходок точно промчится в двух шагах от меня. Начинаю приглядываться. Что с лбом? Если пуст, то чутье – это все, чем владеет гигант. Разделяющее нас расстояние тает. Дно вселенной. Ну как же он так, столько нор на земле закрыл. Такой ценный соратник был. Как не жалко констатировать факт, но мой прежний отряд уже точно лишился одного из полезнейших членов. Забываем про Терекуса, незаменимый в деле обнаружения гахаров нюхач безвозвратно потерян, а ведь он еще и пугач, и душитель. Ну, хоть здесь малый лучик удачи. Оба дара, какие еще были у живчика, для нас не опасны. Бывший некогда Терекусом великан уже в паре десятков шагов от меня, и я вижу украшающий его лоб треугольник. Вторая нора. Живчика убила небесно. Наверняка, сын Ковчега лез в портал с человеком, который, как и Терекус, ничего не знал про подлые хитрости Суши. В состязании, без которого можно было легко обойтись, мой соратник, увы, проиграл. Его путь окончен. Подозреваю, что смерть настигла его где-то на севере холмистого края, из которого мы сюда и пришли. Обратившись, новоиспеченный ходок добрел до реки, переправился через живую и безлюдным прибрежьем двинулся вдоль океана по границе саванн. Видимо, те территории не заселены даже гнолами. Иначе бы, обладающий поисковым даром гигант не добрался бы до этих мест, отвлекшись на ловлю звероморфов. Пугач или душитель, какой дар идет в паре с чутьем? Великан с единственным лучом на лбу может использовать только две из своих прежних способностей. Впрочем, особой разницы нет. Лишать дара здесь некого, а насланный магией страх хорош только против животных и людей, кто с воздействием пугача никогда прежде не сталкивался. Даже у китара давно выработался иммунитет к этой магии. Про себя и подавно молчу. Испугать меня в принципе невозможно. Подбегает. Секунда-другая, и он со мной поравняется. Как и ожидалось, ходок в мою сторону даже не смотрит. Все скудные мысли безмозглой громадины сейчас сосредоточены на паре светящихся огоньков на радаре. Все, пора. Прыгаю. О, звезды! Стоит моим лапам сомкнуться на шее гиганта, как меня обдает волной ужаса. Настоящего, первобытного, пробирающего до костей, леденящего, всесокрушающего, неодолимого. Настолько давно позабытое чувство, что сходу я даже не могу понять, что со мной происходит. Колени подкашиваются, руки стремительно перелетают с шеи противника на мое собственное лицо. Всего миг, и верховный грандмастер превращается в жалкое трясущееся существо, позабывшее все и вся от нахлынувших чувств. Свернувшись калачиком на земле, я до боли вжимаю ладони в зажмуренные глаза. Меня сковал ужас. Мне страшно пошевелиться. Все мысли исчезли. Лежать, сжаться в точку, пропасть, раствориться, исчезнуть. Ноль прочих желаний. Я мышь, я безвольная тля, которую заживо будут сейчас поедать. Я не помню себя. Я никто. Исчезнуть, исчезнуть, исчезнуть. Смерть. Внезапная мысль пробивает хлыстом. Смерть избавит от этих страданий. Все равно мне конец. Убежать. Пусть даже так, но сбежать от этого ужаса. Спрятаться в небытие. Там меня не достанет. Кто? Кого я боюсь? В голове носится хаотичным трепещущим роем обрывки каких-то, как будто бы важных до невозможности мыслей. Оно, он, не дать, смерть, да, смерть, смерть поможет, и спрячусь, и, не понимая, что делаю, чудовищным усилием воли стаскиваю с лица дрожащую руку, ниже, ниже колючая, жуткая, дурак, это же твоя собственная борода, сейчас меня даже она пугает до судорог, меня все пугает, меня, а, кто я, не время задумываться, этот ужас, его невозможно терпеть, скорее, скорее, вот, смог нащупать, рывок, и в моих пальцах оказывается маленькая, но, как я откуда-то помню, очень острая штука, секира, да, кажется, так оно называется. Я уже резал себя этой вещью. Она мне поможет. Я спрячусь. Я, наконец-таки, спрячусь. Небытие, жди меня. Я иду. Руку под бороду. Холодное лезвие упирается в кожу. Смерть важна. Не знаю, откуда мне это известно, но в смерти спасение не только от этого невыносимого ужаса. Если я убью себя, резать страшно. Все страшно. Но не резать еще страшнее. Оно здесь. Оно рядом. Оно поймает меня. Резкое движение напряженной до крайности, как и все мое существо, руки, и еще, боль, страх, боль, дрожащие пальцы в чем-то липком и теплом, продолжай, продолжай, это все, я вспомнил, Гахджадан, мне повезло, покидал я орбиту одним из последних, но, спустившись, очутился в невероятно удобном для старта поисков конструктора месте, и спустя всего два местных года смог занять идеальную с точки зрения перспективности позицию в очередном бутылочном горлышке, которыми, к нашему счастью, изобилует эта странная, разделенная на зоны планета. Низший, чье тело я занял, в момент поглощения как раз шел с отрядом таких же вступивших на путь к выходу со второго пояса. То, что могло занять долгие годы, досталось мне даром и вмиг. Не успел я обдумать все плюсы и минусы своего положения, как оказался на тверди, этот выбор показался мне правильным. Если я, получив все доступные носителю знания, мгновенно связал отсутствие здесь звездной пыли с фанатичным стремлением местных низших добраться до некой вершины, где якобы тебя ждет настоящее могущество, то и конструктор, наверняка, пришел к выводу, что вернуть свои силы он сможет только на крайнем севере этой аномальной планеты. Лов станет на путь, в этом у меня нет сомнений. Если он приземлился южнее, чем я, то рано или поздно обязательно пройдет мимо меня, направляясь на север, если я сумею занять правильную позицию. Такой позицией мог бы стать выход с Земли, но там, к сожалению, отсутствовала возможность устроить засаду. Что с одной, что с другой стороны разделяющего пояса барьера длительное ожидание исключалось по ряду непреодолимых причин. До барьера свирепствует местная агрессивная фауна, за ним всех пришедших на твердь гонит дальше по поясу серые братья. Мне бы просто не дали остаться. Пришлось больше года играть роль низшего, чье тело я занял, обходя всю планету по кругу с отрядом в 12 бойцов. Впрочем, это время я провел с пользой, подняв свой отмер до необходимых высот и прибавив к своим изначальным дарам еще два. Тем низшим повезло. Внезапно, за барьером их прежний, не хватавший до этого с неба звезд спутник, открылся им с новых приятных сторон. Очень быстро доказав свое право командовать, я, как сильнейший, возглавил отряд и повел его вперед на невероятной по здешним меркам скорости, сойдя с тормозящей нас глупой тропы. Дорога вдоль горной стены дала много плодов. До выхода с тверди я добрался, имея аж три боевые способности, и, возвысившись троеростом до значений, граничащих с потолком пояса, попадись мне тогда конструктор, я прикончил бы его за секунду. От полученных мной в черной норе невидимых мечей нет защиты, они режут все. В очередном бутылочном горлышке, которым в этот раз стал уже выход с тверди, я расстался с пережившими дорогу по поясу членами своего отряда, отказавшись в последний момент подниматься на плот. Я был уверен, что нашел идеальное для несения своей стражи место. Кишащая чудищами река становилась безопасной для плавания в ней и по ней только в горном разломе, так что конструктору, как и кому-либо из моих товарищей по звену, миновать прячущуюся в скальном каньоне узкую полосу пляжа, от которой отплывали все идущие по пути, было решительно невозможно. Кое-как обустроившись у входа в разлом, я принялся ждать. Заготавливая горючее для костров и запасы еды, я встречал каждый новый, закончивший свой путь по тверди отряд сытным ужином и советами по вязке плота. По придуманной для обоснования моих действий легенде, я надеялся здесь дождаться отставшего брата, который в суматохе случайно возникшего дикого гона месяц назад перескочил в идущий параллельной тропой отряд, с которым мы тогда сблизились. Раз за разом я говорил очередным низшим, чтобы плыли дальше и не ждали меня, проверяя каждого из них на повышенную мозговую активность, по которой я надеялся вычислить конструктора. Больше 3 месяцев я прожил возле выхода с тверди. Прожил бы и дольше, там место удобное, но однажды ко мне прилетел. Я не знаю, кто это был, но явившийся ко мне низший, несомненно, обладал силами, существенно превышающими мои нынешние. У этой аномальной планеты есть хозяева, или, как минимум, смотрители, следящие за соблюдением установленных правил игры под названием «Путь». Внешне юный, как, впрочем, и все здесь, этот гость в прямом смысле слова упал тогда с неба, застыв со скрещенными на груди руками в десятки шагов от меня. Просторное одеяние низшего отличалось от нарядов здешних дикарей качеством тонкой блестящей ткани. Причудливая прическа из множества тонких черных кос выдавала в нем чужеземца. Носитель, успевший постранствовать по земле за свой долгий по здешним меркам век, ни разу не встречал кого-либо похожего на этого чужака. 2 тонких недлинных меча в простых ножнах составляли все его оружие, но у меня сразу возникла уверенность в том, что пользуется он ими крайне редко. «У меня мало времени», — вместо приветствия произнес тогда низший. «Мне доложили, что ты здесь застрял. Это неправильно. Ты здесь мешаешь. Со следующей группой идущих ты поплывешь на сушь». Я попробовал возразить, начав рассказывать сказку про брата, но странный гость не стал меня слушать. С его появлением у меня пропал дар, словно я очутился в глухой полосе, какие нам не раз попадались в пути по тверди, но сам гость при этом спокойно использовал местную неподвластную пониманию магию из доступного ему арсенала. Душитель, развивший свой дар в красной норе до двушки, или там была даже 3, если такое вообще существует, мне некогда разбираться в причинах, заставляющих тебя сейчас лгать, сказал тогда низший. Ты забудешь про наш разговор и про то, что вообще меня видел, но желание уплыть дальше, которое у тебя скоро возникнет, никуда не денется. Не бойся, я просто дотронусь до тебя. Тогда я счел за лучшее не сопротивляться. Странный низший сказал, что ему доложили. Значит, кому-то однозначно доложили бы о его смерти, сумею я прикончить этого наглеца, что сомнительно. Подозреваю, что за всем этим стоит храм. Там, на тверди, до меня снизошел один из руководителей братства. Впредь нужно держаться от серых подальше и действовать скрытно. Едва ли у них все и вся под контролем, но за важными точками поясов наблюдение точно ведется. Он дотронулся до моего плеча и произнес: «Со следующим отрядом ты уплывешь на сушь». Сказав это, мой гость, не прощаясь, взмыл в воздух и куда-то умчался. Теперь я знаю, что разделяющие пояса барьеры являются преградой лишь для простых смертных. Тот низший явился ко мне точно не с тверди и проживает он наверняка не на суши. Здесь братство представлено единственной базой, зовущейся местными храм, и я ни разу не видел, чтобы туда входил или оттуда выходил кто-то похожий на моего тогдашнего гостя. А еще я знаю, что высокоразвитый разум высших не поддается воздействию некоторых видов здешней так называемой магии. Вопреки обещанию странного низшего, я ничего не забыл, как не появилось у меня и непреодолимое желание уплыть со следующим отрядом идущих на сушь. Тем не менее я последовал совету приказу загадочного одаренного. В тот раз у моего могущественного гостя не было времени на то, чтобы разбираться со мной, но где гарантия, что оно у него или у его подчиненных не появится в будущем, особенно, если я, продемонстрировав иммунитет к его ментальным воздействиям, останусь у выхода с тверди. Понадеявшись на свое преимущество перед конструктором в текущем прохождении пути, я отправился дальше, рассчитывая занять не менее выгодную позицию у перехода на следующий пояс. Благо, тот далеко не последний. В этот раз я планировал учесть свой полученный опыт и следить за очередным бутылочным горлышком скрытно. На этой аномальной планете неимоверное множество по-настоящему необъяснимых вещей. Либо все, что я вижу здесь, создано неким, давным-давно покинувшим эту область Вселенной неизвестным нам видом разумных, либо низшие гораздо опаснее, чем мы о них думали. За все время ведения нашей экспансии мы ни разу не сталкивались с чем-то подобным. Чего только стоят населяющие этот пояс химеры, несомненно, выведенные искусственным путем через скрещивание низших с животными. А дары, а пространственные окна, а бездна, а так называемые ходоки, в которых здесь превращается каждое непрошедшее испытание. Этот путь, у него есть какая-то цель. Я пройду его до конца и узнаю все местные тайны. Но сначала конструктор, выяснив, как устроен этот поистине сумасшедший пояс, я решил принять здешние правила игры и начал собирать звезду еще по дороге к городу. Он здесь единственный и находится всего в дне пути от места, из которого только и можно покинуть сушь. Ни один идун не пойдет в храм, ни разу не посетив города, ведь именно в нем формируются пятерки покидающих пояс, как и отправляющихся закрывать финальную нору. Последняя, особая тема. Поставленные в безвыходное положение низшие согласны и на 80% успеха. Несмотря на то, что из пятой норы возвращаются обратно людьми только четверо, они все равно в нее лезут за последним лучом. Причем, лезут вслепую, не зная своих будущих противников или возможных союзников. Только так получается обеспечить относительно честный формат того единственного испытания бездны, суть которого всем добравшимся до города изначально известна. В последней норе идунов ждет обычная схватка без правил. Каждый сам за себя. Первый убитый превращается в ходока, остальные возвращаются назад целыми и невредимыми, так как все полученные ими раны мгновенно исцеляются в момент смерти проигравшего. С собой можно брать любое оружие. Его выбор противниками испытуемые узнают лишь пройдя сквозь портал. Для этого провожатые мумры закрывают низшим глаза. В бездне снимешь повязку и увидишь все сам. Время будет. Пятерка бойцов всегда разводится при переносе по разным углам арены. Она, то единственное в финальном испытании суши, что постоянно меняется. Из рассказов собравших звезду нам известно, что арены варьируются по размеру и форме от небольших круглых, квадратных, пятиугольных площадок до гигантских многоярусных лабиринтов. Универсальной выигрышной тактики в этих схватках не существует, и важнее всего здесь состав испытуемых. Сильный мечник легко может быть убит выпущенной ему в спину стрелой, как сраженным падет и хороший копейщик в тесноте узкого коридора. Двое сговорившихся заранее воинов на пару прикончит прижатого к стене одиночку. Трое вступивших в союз с тем же самым справится с еще большей легкостью. Четверо. В этом и смысл. Никто не пойдет пятым в последнюю нору с четверкой, позвавших его, добровольно уж точно. Говорят, что в других частях суши нет-нет попадаются шайки решивших схитрить идунов, которые силой или обманом затягивают в пятую нору не знающих в чем подвох новичков, чтобы там их прикончить. Я готов в это верить. Не сказать, чтобы часто, но время от времени в город приходят четверки собравших свою звезду низших, собравших не здесь, не в горах. На таких смотрит косо, но доказать зачастую ничего невозможно, так что эти четверки в итоге находят себе добровольца, согласного встать на звезду в их компании. Пространственное окно, переносящее низших на следующий пояс планеты, активируется только пятеркой собравших все лучи идунов. Серые братья молчат на сей счет, но в городе почти каждый уверен, что исчезнувшие с нарисованной на полу в главном зале здешнего храма звезды так, отрядом, и будут в дальнейшем идти по пути за барьером. Если четверо пришлых сильны, то претенденты на пятое место в их группе еще будут бороться за право к ним присоединиться. Но завершивших свои звезды за пределами страны мумров, в сравнении с теми, кто получил свой последний луч здесь, в священной пещере, жалкие единицы. В своем подавляющем большинстве низшие отправляются закрывать финальную нору суши, скопив денег на барабаны, дождавшись момента, когда на них падет слепой выбор. Организованная мумрами лотерея проста. За соответствующую плату в полый деревянный шарик засовывают маленькую табличку с твоим именем и бросают этот шарик в специальный закрытый барабан к 99 точно таким же. Шариков внутри барабана всегда 100. Ровно столько же низших раз в две недели проверяют свою удачу, когда, раскрутив барабан, мумры наугад достают из него 5 одинаковых деревянных шаров со спрятанными в них именами счастливчиков. И нет, никто из претендентов на поход в бездну за последним лучом не узнает в тот же миг, что ему повезло. Победителям лотереи сообщают эту новость чуть позже, когда за каждым из них приходит команда химер-провожатых. Выбранных низших по одному отводят сначала в изолированные места временного пребывания, а после по очереди доставляют в так называемый «чертог ожидания», расположенный возле священной пещеры. Все это делается так для того, чтобы в момент, когда выбранных низших с завязанными глазами подведут непосредственно к пространственному окну, те гарантированно бы оставались в неведении насчет личности их соперников. Честное испытание исключает предварительный сговор. Конечно, не полностью, но по большей части эта схема работает. Когда-нибудь и я через это пройду. Неведомые создатели полосы испытаний под названием «Путь» продумали каждую мелочь. На полуострове Мумров не появляются норы. По первому же хребту резко поднимающихся на перешейке гор словно бы проведена некая незримая линия, отсекающая эту область от остальной суши. Но есть один выступ, где от основного массива отходит на юг огромный скалистый утес, который немного выглядывает за эту границу. Именно там, над обрывом, и находится вход в скальный грот, где раз в две недели гарантированно появляется звезда пространственного окна. Причем, только звезда. Все прочие норы, не успевшим собрать по 4 луча до прихода в город, приходится искать за пределами горной страны, спускаясь в поросшие лесом низины. Второе чудесное свойство священной пещеры заключается в том, что тех низших, кто прошел испытание, выбрасывает обратно из бездны на северный склон, а ходок обязательно появляется внизу, под обрывом южнее границы хребта. В этом плане, риск впустить на охраняемый полуостров чудовище исключен почти полностью. В страну Мумров порождения бездны пробираются только по воздуху, что огромная редкость. Здесь безопасно, и в этом заслуга единственных по-настоящему умных химер, населяющих сушь. Контролирующие священную пещеру Мумры очень хитро придумали со своим барабаном. Построенный этими медведеподобными химерами город процветает в достигнутой безопасности исключительно за счет ждущих своей очереди отправиться в поход за звездой идунов, месяцами и годами отрабатывающими предоставляемые им здесь услуги. В первую очередь то самое честное испытание, честность которого Мумры готовы обеспечить заказчику лишь за очень приличную плату. Зарабатывать местные деньги можно по-разному, но самый высокооплачиваемый труд – заниматься которым предпочитает подавляющее большинство низших, охрана границ населенной Мумрами горной области. Кроме главной стены, перегораживающей устье самой широкой долины, уходящей вглубь полуострова, по перешейку разбросано еще несколько крепостей, защищающих уязвимые места, в которых у ходоков есть возможность пробраться в высокогорье разумных медведей. Идуны заключают контракты на службу в таких крепостях, но не все. Есть строители, плотники, камнетесы, охотники и другие, кто не желает рисковать лишний раз и готов задержаться на суши подольше, благо семена и бобы точно так же здесь продаются и покупаются. Я из последних, торопиться мне некуда. Я планирую дожидаться конструктора здесь, на суши. Невозможность немедленно закончить звезду при желании мне сейчас только на руку. Накопление необходимых для покупки лотерейного билета средств служит поводом, позволяющим мне находиться в городе сколько угодно долго. Из этого бутылочного горлышка меня уже не прогонит служители храма. Таких, как я, много, и я никому не мешаю. Идеальное место. Новички в город приходят не чаще, чем его покидают собравшие свою звезду идуны. Незаметно проверить каждого вновь прибывшего низшего для меня не составляет проблем. Я открыл мастерскую и, наняв в помощники пару массахов из соответствующей местной диаспоры, неспешно приумножаю свой капитал посредством изготовления грубой мебели. Месяц сменяется месяцем, но пока ни конструктор, ни кто-либо из моих собратьев в городе так и не появился. Я жду, я умею ждать. Если Ло приземлился южнее меня, в чем я практически уверен, рано или поздно он появится здесь. Я узнаю его и прикончу. Поскорее бы только, ведь теперь у меня есть еще одно дело, которое я вижу сверхважным. Я, Гахджадан, 19-й ловчий пурпурного звена небесной цепи первого карательного легиона, не только навеки прославлюсь, как убийца последнего конструктора низших, но и разгадаю главную тайну этой аномальной планеты, полностью пройдя испытание под названием «Путь». Но первым в город пришел не конструктор. Наконец-то нас двое. Я встретил собрата, прошедшего, как и я, твердь и суш. Гах Вон Джонг на земле задержался чуть дольше, чем я, но теперь он здесь, и нам будет еще проще прикончить конструктора, когда тот объявится. Отныне у меня значительно больше свободы. Мастерская отошла моему внезапно нашедшемуся другу землянину, а сам я якобы со скуки переквалифицировался в охотника, постоянно бродящего по окрестным горам в поисках рогатой добычи. Прикрытие, позволяющее мне надолго покидать город, таинственный низший, пытавшийся мне стереть память о себе, не забыт. Я уверен, что скрываемые братством от простых смертных знания помогут мне пройти путь, и пройти его гораздо быстрее, чем то получается у кого бы то ни было. Мне доложили, Слова того низшего еще тогда натолкнули меня на мысль о существовании неких тайных путей, позволяющих беспрепятственно перемещаться между разными поясами. Могущественный незнакомец, не единственный, кто свободно проходит сквозь барьеры туда и обратно. Если я смогу раскрыть секретную тропу серых братьев, это станет поистине неоценимым подарком не только для меня, но и для всех моих товарищей по звену, как и я, застрявших на этой сумасшедшей планете. Я отправился к храму, не дорогой, как все, а напрямик, через горы. Такой путь занял целых 2 дня, но зато меня вряд ли кто-либо заметил. Я специально проложил свой маршрут по необжитым, даже местными химерами, местам. Попробую понаблюдать за логовом серых. Для этих целей мной найдено идеальное место. В скальной каверне меня издали разглядеть невозможно, а вот я вижу все. Величественное древнее здание с куполообразной крышей и с 4 высоченными башнями по углам воздвигнуто неведомыми строителями на вершине нависающего над морем утеса. Лежащий подо мной храм с 3 сторон окружен бьющимися об отвесы круч водами вечно беснующегося у скалистого берега океана, а с 4-й к нему подползает взбирающаяся в горку дорога. По ней раз в неделю к обители братьев прибывает обоз с продовольствием и всем прочим необходимым храмовником, что было заказано в городе закупщиком серых в предыдущий период. Причем, послушник, отвечающий за материальное обеспечение крепости, единственный представитель братства, который регулярно покидает храм. Других серых в городе можно встретить лишь по большим праздникам, а постоянного представительства организации в поселении мумров нет в принципе. Почему так? Понятно. На этом поясе от серых не требуется заниматься рекламой пути. Все, добравшиеся до суши, и так уже на него вступили. Здесь братья, не зазывалые и вдохновители, а просто обслуживающий персонал. И со своей работой они прекрасно справляются. С обозом сюда, в том числе, добираются 5 счастливчиков, готовых встать на звезду, активирующую пространственное окно. Нехватки желающих продолжить свой путь нет и не будет. Процесс предельно отлажен. Все это я знал до того, как явился сюда. Теперь знаю больше. Секретная тропа существует. В свой 3-й приход к храму, в город время от времени требовалось возвращаться с добычей, я стал свидетелем появления на ведущей к обители братства дороги странных гостей. Облаченный в обычную для них рясу серый вел за руку детеныша лет 70, точнее его возраст не позволял оценить расстояние. Ни химеру, детеныша низшего, ему просто неоткуда было взяться на суши. Редкие здесь самки низших, не способны зачать в этом поясе. Мне тогда повезло. Провожавшего детеныша серого, в тот день, задержало какое-то непредвиденное событие, и странная пара входила в храм с первыми слабыми всполохами рассвета, что и позволило мне их разглядеть. Я мгновенно все понял. Подобные странные гости появляются здесь только ночами. Осознав это, я немедленно поменял свой подход к наблюдению. Проводя день в укрытии, в темноте я спускался значительно ниже и следил за дорогой в свете звезд, когда их не закрывали наползающие на небо облака. Результат не заставил себя долго ждать. Доставка детенышей в храм у братства поставлена на поток, их приводит едва ли не каждую неделю. Зачем, у меня нет догадок по этому поводу, но, уверен, детеныши отправляются дальше, ведь их провожатые уже следующей ночью уходят из храма уже в одиночку. Со временем я вычислил график доставщиков. Гах Вон Джонг отлично справляется с проверкой вновь прибывших. Мне достаточно наведываться в город раз в пару недель. Конструктор, объявись он внезапно, в мое отсутствие не успеет удрать. В крайнем случае, мой напарник разберется с ним сам. Собрат высший прекрасно понимает, что я занимаюсь не менее важным делом. Я рискну, оно стоит того. Получилось. Я сумел незаметно проследить за доставщиком, и теперь мне известно секретное место, где в укрытой от случайных взглядов потаенной пещерке прячется пространственное окно, переносящее любого вошедшего в него на другой конец суши. Я дождался рассвета на той стороне, тоже горы, но рядом стена, которую не узнать невозможно. Я успел на нее насмотреться, когда шел по тверди. За этой отвесной громадиной лежит покинутый мной некогда пояс. Причем, там именно твердь, не земля. Абсолютно ровный, правильной геометрической формы разлом разрывает скалистую стену левее меня, пусть перекрывающего его тумана, который прячет в себе еще одно пространственное окно, мне отсюда не видно, зато хорошо слышно бегущую по дну каньона реку. Я нахожусь возле выхода с тверди, но за барьером. Вот только правильно ли считать стену гор границей пояса, на суши повсеместно отсутствует дар, но здесь я свои способности чувствую. Похоже, глухая зона начинается дальше. Почему это так? Наверное, чтобы у низших, которым подвластны полеты, имелась возможность подняться на скалы. В идущем поверху стены барьере, наверняка, есть проход, как есть он и во всех остальных незримых заборах, разделяющих пояса. Эту теорию необходимо проверить. Мне нет смысла возвращаться на твердь, но сам факт существования секретного прохода в барьере подтвердит мои догадки. Нет сомнений, что в храме имеется еще одно пространственное окно, через которое приведенных детенышей отправляют дальше. Неужели используемый братством тайный скоростной маршрут может довести знающего секрет до самой вершины? Решено. В следующий раз привожу сюда Гахвон Джонга. У моего собрата есть дар полета, он поднимется наверх и найдет проход. Возвращаюсь. Мастерская оставлена на Массахов. Мы с напарником высшим караулим вход в пещеру, в которой скрывается соединяющие два конца суши пространственное окно. График доставщиков братства хорошо мне известен. Иногда те приходят сюда в одиночку, но чаще с детенышами. Раз в неделю из этой пещеры появляется один из пары курсирующих туда-сюда серых в компании или без. Сегодня та самая ночь, когда в храме ждут гостей. Ждем их и мы. Время идет, скоро будут. Есть. Из-за скалы, закрывающей вход в пещеру, появляются двое. Свет звезд позволяет нам разглядеть очертания пары фигур, мужской крупной и миленькой детской, в этот раз с доставщиком девочка. Длинные волосы колышутся при движении их головы. Вниз по склону храмовники каждый раз спускаются новым маршрутом, чтобы натоптать тропу. Сегодня путь гостей храма проходит совсем рядом с нашим укрытием. Далеко еще, хнычет детеныш, не хочу идти, понеси меня, потерпи. «Уже скоро придем», — отвечает Серый. «Сказал же, что не могу здесь летать, а еще не болтать просил. Тут опасные звери водятся. Услышат, сожрут». Девочка сдавлена ойкает и прекращает нытье. Пара низших продолжает спуск. До дороги здесь близко, но нужно подождать, пока они скроются за поворотом. Полчаса, и можно будет выбираться из укрытия. Ну все, путь свободен. Начинаем подниматься к пещере. До следующей ночи. Когда Серый будет возвращаться обратно, пространственное окно в нашем полном распоряжении. Гахвон Джонгу должно хватить предстоящего дня на обследование вершины стены. У меня есть уверенность, что секретный проход в барьере находится строго над местом, где мы окажемся, пройдя в пространственное окно. Подъем окончен. Заворачиваем за скрывающую вход в пещеру скалу. Все же охрана, а я уже обрадовался. Произнесший эти слова низший выхватывает из ножен мечи. Перед нами не очередной серый брат и даже не тот мой загадочный гость, что прогнал меня с тверди. Обычная добротная одежда, никаких ряс, балахонов и сложных причесок из кос. Это он, вскидывает копье Гахвон Джонг. Мое оружие уже точно так же смотрит на Ло. Мы поймали его. Исходящее от конструктора свечение не спутать ни с чем. Такой мозговой активности у местных неразвитых низших по определению быть не может. «Что ты хрюкаешь?» — фыркает конструктор и размытой тенью срывается с места. Мгновение, и, невообразимым образом преодолев разделявшие нас расстояние, он неуловимым движением одного меча отводит в сторону оружия Гахвон Джонга, а вторым клинком бьет его плашмя по голове. Мой собрат начинает падать. Я же в этот момент пытаюсь достать Ло копьем. Бесполезно. Он слишком стремителен. Никакой потолок троероста, хоть тверди, хоть суши не разовьет твое тело настолько. Как такое возможно? Не успеваю я проанализировать ситуацию, как удар по голове лишает меня сознания. Просыпайся. Ночь. Боль. Во рту кляп. Я полностью обездвижен. Кажется, конструктор связал меня снятой с моего собрата одеждой. В ушах очень знакомый звук. Точно. Это журчит вода. Неужели он меня притащил к выходу с тверди? Но тогда почему я не чувствую удар? Слушай внимательно, произносит конструктор. Тратить мое время не стоит. Ответишь на мои вопросы, будешь жить. Начнешь врать или станешь молчать, отправишься в реку. Но сначала познаешь настоящую боль. Тут я мастер. Ответить я не могу. Жду, когда вынет кляп. Ло рывком это делает. По ту сторону пещеры вода, или все еще сушь? Не убивай. Все скажу. Сушь. Там сушь. Он не понял, кто я такой. Он считает, что мы с Гахвон Джонгом охраняли проход. Мой единственный шанс – обмануть его. Обещание. Сохранить жизнь – полнейшая чушь. Он прикончит меня в любом случае. Мне необходимо доказать свою полезность, иначе мне точно конец. Как мне перебраться на воду? Нора в храме. Я покажу. Покажу. «Какой молодец!» – улыбается конструктор. «Я, как знал, что из вас двоих нужно оставлять в живых именно тебя, мой друг. Кормит рыб, перебивает меня Ло. У пещеры кровь лишняя, как и трупы. Так что там за храм? Далеко? Нет, нет, близко. Я провожу. Охраняют? Да, но я помогу. Ты уже помог», — вновь обрывает мой наигранный лепет конструктор, резким рывком сворачивая мне шею. «Вихри галактики. Я проиграл. Тупые фанатики», — улавливает угасающее сознание, звучащее словно бы далеко-далеко от меня слова Ло. «Обмануть он меня решил. У меня нет времени на допросы без дара. Поймаю какого-нибудь бездаря, и тогда поболтаем нормально. Не все же они здесь». Глава 7. Ло знает, что делает. Ёженьки. Я мгновенно узнал его. Выскочивший из леса Ходок сохранил черты лица и прическу нашего трусоватого живчика. Вот зараза, как мы теперь без его чутья с пугачом. Терекус был нашей лучшей защитой не только от всякого зверя, но и от клятых нелюдей. Он же издали видел гахаров, и прогнать их мог в легкую. Мог, увы, тут уже ничего не поделаешь. Забываем про Терекуса. Сейчас Ло прикончит чудовище, в которое превратился бедняга. Как мы и думали, на другого ходока бегущий к нам великан совершенно не обращает внимания. Сейчас колдун его схватит и... Ой, чего это он? Прыгнувший было на бывшего живчика Ло внезапно упал на землю и свернулся калачиком. Ходок Терекус мчится дальше, а второй великан корчится в судорогах. Это он его даром так, но каким? У него ничего боевого нет. Откуда там кровь? Ай, бежим. Визжит зайка и бросается в лес. Я стою, как стоял. Что за бред? Ло там что, горло режет? Себе? Неужели? Я начинаю судорожно пытаться призвать колдуна. Стоит ходоку сдохнуть. Как? Не руби. Лови даром. Он нужен нам. Фух, Ло здесь. Что случилось? Пугач. Он другой. Очень мощный. Ох, йог. Если даже тебя пробрало, на тебя он его не направит. Он ударил, когда я напал. Просто стой и жди. Пусть хватает. Стой и жди. Легко сказать, сложно сделать. Ноги так и рвутся бежать. Вдруг колдун ошибается, как приложит меня сейчас Терекус своим новым пугачом, и привет, скорчусь в судорогах похлеще, чем сам Ло валялся. Мне и так уже жуть как страшно. Бочку смелости надо, чтобы спокойно стоять, когда к тебе несется такая громадина, радостно протянув вперед алчные лапы. А уж рожа какая, счастьем так и сияет. Нити, надо увидеть нити, потянуться к ним. Все остальное не важно, прочие мысли долой, и не двигаться, не давать ему повода напугать меня. Я стою, не бегу, подходи и бери, ближе, ближе, все, тянется лапой, йог, больно, вот же гад, кажись, ребра сломал, снова семя придется глотать, но это не страшно, у нас семян много, не страшно, ха, не стал меня даром бить, ну, держись, на коротко стриженной башке нашей новой лошадки уже не поездишь, там спрятаться негде. Если раньше мы в лес без крайней нужды не совались, то теперь только в нем и идем. Почему? Да все просто. Лишь там, под деревьями, в густой непролазной чащобе, никто не увидит чудесного чуда, и весть про еще более странного ходока, чем тот, что недавно встретился гнолом, не помчится по суши. Ведь где это видано, чтобы ходок, вместо того чтобы жрать человека, бережно нес его, словно младенца, прижав к своей пухлой груди. Кстати, там, в ладонях, еще и тушка тка до кучи. А еще, что-то вроде мочалки, прилипло к спине порождения бездны. Это мы туда бороду предыдущего ходока привязали, чтобы использовать ее вместо мешка. Ло, когда свою прежнюю тушу разделывал, бобы, семена вынимая из сердца дохлятины, срезал ее под корень. Какое-то время прослужит, а там уже что-то получше придумаем. В крайнем случае сплетем короб из прутьев. Здесь подходящего материала навалом. Переправа в этот раз прошла весело. Ло не смог найти места, где глубина, преградившей нам в очередной раз путь реки, позволила бы ему перейти ее вброд. Пришлось колдуну дважды сплавать от берега к берегу. В первый раз, держа над головой большой короб с вещами, который мы для этих целей таки все же сплели, потратив на это половину вчерашнего дня. Ну а следом, вторым заходом, в той же самой корзине уже прокатились мы с зайкой. Ло одной рукой греб, а вторую, которая с грузом, повыше задрал, чтобы всякая пакость речная до нас не добралась. Удобная штука. Не зря мы старались. То переправа, чтобы колдуну было легче, прошла в два заплыва, а по суху в коробе Ло нас уже вместе со всеми вещами несет. Накинул на плечи широкие лямки из местной лозы, что зовется лианами, и тащит плетеный баул на спине. Дно тут крепкое, тряску выдерживает. Провалившись, на землю не шмякнемся. Крышка тоже есть. Никакой здешний хищник на нас сверху не прыгнет. Плохо только, что ничего нам отсюда не видно. Хотя, на что тут смотреть? Лес и лес. Мы в дороге ничего толком не видим, но и нас никто тоже не сможет заметить. Ни людей, ни зверолюдов в здешней мокрой чащобе нема. Под ногами улов вечно хлюпает. Тут сушь больше совсем не сухая. И колдун говорит, что то мы еще не застали сезон дождей, когда здешний лес поливает седмицами. Перебравшись через третий рукав великой, чуть замедлились. Теперь время от времени взбираюсь на какое-нибудь высокое дерево, чтобы осмотреться. Вдалеке видны горы, не стеной стоящие, а обычные островерхие. Это мы к землям мумров подходим, куда нам и надо. Еще сотня верст, и начнется тот край, где уже могут встретиться люди. Там, поближе к горам, весь наш брат, кто добрался до города, по пути звезды не собрав, по лесам бродит в поисках нор. Скоро будем прощаться с везущим нас на спине великаном. В компании бывшего Терекуса в людные места нам соваться нельзя. Еще день отдыхаем, и дальше уже сами, ножками. По-хорошему нам бы надо дойти до тропы, по которой отряды вступивших на путь идут к горной крепи, и прибиться к одному из таких, сказавшись последними выжившими из погибшей ватаги. Мол, другим путем шли, вдоль моря. Прайслинов, какие проводят и дорогу покажут, не знали. Из холмов сами выбрались. Лотам скажет, что надо. Перешеек, за которым начинаются горы, достаточно узкий. Промахнуться не сможем. Страшно только, что какое-то время нам придется до той тропы вдвоем с Зайкой идти. Там мы сможем рассчитывать лишь на волшебные шушины ушки, на мои дары и на мастерство колдуна. В лесу зверя много. Весь остаток пути мне без сна на бабах проходить в любом случае. И вот время пришло. Бедный Терекус. Понимаю, что живчика в этой уродливой породе на него давно нет, но все равно смотреть на то, как Ло раздирает лапами свою грудь, неприятно. Еще раз прощай, одаренный. Ты был трусом, но свой дом любил сильно и за родной лоскут был готов сделать все. Единый воздаст тебе должное. Короб со всем лишним добром пришлось оставить, спрятав в укромное место. Будет нужда, всегда сможем вернуться. Дальше иду только с луком, копьем и мечами. Последние в первую очередь нужны колдуну, с ними он особенно страшен в бою. Ножи, что пару обычных, что десяток метательных, распихал по петлям. Семена и бобы разложил по карманам, закинул на спину рюкзак с колчаном. Можно топать. Зайке тоже достался заплечный мешок. У нее в основном там съестные припасы, да всякая мелочь. Малую бобом не взбодрить, в ее ноше и четверти пуда не будет. Ближайшие два дня мы с Шушей проведем очень весело. Ло считает, что именно столько времени нам потребуется для завершения лесного похода. Не свезет на тропе людей встретить, так вдвоем сразу к крепи и выйдем. Единый, приглядывай. Тронулись. Лес и лес. Ничего шибко страшного для теперешнего меня в нем нема. Зверь обычный, по глупости посчитавший нас с Зайкой добычей, находит свою смерть на клинках и копье колдуна, злой который, представленный здесь пятнистой и полосатой родней муфров, несмотря на свои большие размеры и силу, ничего не может сделать против моих незримых мечей. Местные мелкие хорты, каких куча видов, пусть и много их, на людей не кидаются. На земле в лесах было сложнее. Единственную настоящую опасность для нас представляют лишь ходоки, но тех издали слышно, так что загодя уходим с пути топающих через лес великанов. Вдруг нам встретится какой с таким даром, от которого спасения нет. Ночь в корнях провели. Под огромным раскидистым деревом нашлась чья-то частично засыпанная нора, в какой было удобно укрыться. Я не спал, Зайка вроде пыталась, но я не уверен, что у нее оно вышло. Трусиха никак не привыкнет, что добрый дух и возвращенные мне матерью ночью дары способны нас защитить от чего бы то ни было. Утром сходу находка. Нора. Да не та, что звериная, а звезда высотой в две сажени. Было бы с кем, прямо сейчас бы ее и закрыли. Колдун сказал, что есть способ, но расскажет о нем он потом. И понятно, не хочет при Зайке болтать о запретном. Наши планы пока обсуждать нам нельзя. Любой шепот Шуша невольно подслушает. Вот до города доберемся, пристроим малую, тогда и займемся делами. Ло об этом молчит, но и так оно ясно, мы не только всех наших обгоним, но и тех прилетевших к ковчегу Гахаров, что явились на сушь вслед за нами. Что те, что другие должны пройти путь сюда ножками, а мы день и ночь неслись к горам мумров, оседлав великана. Не успели мы отойти от норы на 5 верст, хотя, в этих джунглях, как здешняя густота называется, и это расстояние не из маленьких, как зайка внезапно насторожилась. «Слышишь, зверя?» Мгновенно отреагировал на ее задрожавшие уши, занимавшие во время пути мое место колдун. «Не», — замотала головой мелкая, — «не в том деле. Впереди идуны, люди», — остановился Ло. «О чем говорят?» «Далеко они, далеко. О чем говорят, не слышу. Тогда идем дальше. Ты слушай». «Хорошо, мы продолжили путь. Вот уже и тропа. Или, может, то просто какой-то отряд нор ищет. Мы близко к горам. В любом случае, встреча с людьми, это здорово. Скоро нам, или укажут дорогу до крепи, или даже проводят к ней». «Дух», — позвала зайка Ло через 10 минут. На них зверь напал, кажется. «Шумно рычить. Побежали. Приказ Ло понятен. Поможем отбиться от хищника, нам всяко отплатит добром. Пусть дары мне нельзя применять, но колдун и без них любого зверя уделает. Шестилапого тоже. Такую подмогу вестимо оценит, как и мое мастерство. Будет меньше вопросов на тему, как выжил. Точно зверь, рычить, слышу. И минуты через две, уже близко. Тут и наш слух дотягивается. Этот рык нам известен. Впереди беснуется тигр. Это самый страшный из зверей, что здесь водится. Полосатый котяра все ревет и ревет. Ох, излющий. Его там что ли в угол зажали? Или, наоборот, отогнать не могут. Жди здесь, приказал Шушело, когда мы уже почти добежали до места. Позовем. И скинув рюкзак, лук, колчан, колдун бросился дальше с выставленным перед собой копьем. Сейчас будет драка. А вот так гость. На выскочившего из зарослей Ло смотрели наконечники стрел и копий. На корнях здоровенного дерева лежат вещевые мешки, на расстеленных тряпках разложена снедь. Тут, похоже, обедают. То есть обедали. Мы своим появлением вынудили людей прервать трапезу, а народу тут много. 11 мужиков и растянувшая вскинутый лук длинноногая баба в обрезанных выше коленей штанах. «Ты откуда здесь взялся?» «Слышу, тигр напал. Помощь думал». Слова Ло встречены дружным хохотом. «В чем подвох, уже ясно. Тигр есть здесь, но никого защищать от него нет нужды. Полосатый котяра растянут на толстых жердинах. Все 6 его лап крепко привязаны к палкам веревками. Пойманный зверь не то, что напасть, но и двинуться толком не может. Спеленали его, будь здоров. Ну, спасибо». Отсмеявшись, кивнул мужик в безрукавке из шкуры какого-то не особо пушистого зверя и в таких же простецких штанах. «Смелый ты парень, мы тут котю таскаем, чтобы, стало быть», всяк услышавший его голос тикал без оглядки, осклабился другой дядька в похожей одежде, а тут кто-то, в обратку, на его рык прибежал. «Чудные дела, аво, вот это придумали, таскать за собой плененного тигра, чтобы тот своим рыком зверей отпугивал, мы бы такое в голову не пришло точно». Так людские голоса тоже были, виновато пожал плечами колдун. «Человек человеку не волк, в беде надо помощь, я был рядом, один что ли, где остальные твои?» «Зайка, беги сюда», — позвал Шушело. «Можно уже, а вы в город идете?» Пока ждали мелкую, успели узнать все, что нужно. «Эти люди здесь заняты поиском нор, лучи собирают, и ходка удачная, 3 штуки закрыли, одну как раз утром, та была аж 4-й, и потому сей отряд возвращается в город, чтобы нового народа набрать взамен тех, кто свое все собрал. Тут, мол, с почти полной звездой делать нечего, нужно деньги копить, начинать на какую-то очередь. Я не понял, о чем они, вскользь по теме прошлись, больше к нам приставали». В ответ Ло поведал им нашу историю. Колдун складно врет, не придраться. С тушкаткой, которая загодя слышит приближение хищников, я, будто бы, 3-й день пробираюсь по лесу к горам. Уже, думал, сгину, как все, кто со мной прежде шел, но единый сберег. Повезло, в это трудно поверить, но откуда еще бы здесь взяться подростку, которого в городе не было? Там все знают друг друга. Покривились, поохали, подцокали языками и за неимением других объяснений приняли, как чудную, но правду. «Повезло вам», — подвел итог старший отряда по имени Гектор. «Дальше с нами пойдете. Тебе, парень, норы, смотрю, не нужны. Все 4 закрыл. Оставаться в отряде нет смысла. У самого мужика на лбу тоже звезда без луча. И таких, как он, еще 3. Лысый кряжистый эльф, худощавый высокий сайтан и деваха по кличке Принцесса, чьего имени мне не сказали. Вся 4 была утром в бездне. Довольные жуть. Испытание на мозги, говорят. Надо было какие-то палки там перекладывать с места на место, чтобы общий рисунок сложился. Так 4, не 5, удивился колдун, чем при этом удивил и меня. Еще раз в бездну слазить придется. Зачем уходить? Это он чего? Хочет сразу же с первыми встречными, с незнакомыми по сути людьми в бездну лезть, в нору, из которой только четверо возвращается. А оно нам надо? Не лучше ли наших дождаться? Понятно, что и это испытание будет с подвохом, как и все здесь. Лупади догадается, как из пятой норы точно так же, как из второй и из третьей вернуться людьми сразу всем, но с чужими. А что, если те его не послушают? Для этих людей он всего лишь очень везучий пацан и не больше. Небось еще и толпой слить попробуют, объединившись против нас в состязании. Пятую нору будем уже не здесь закрывать, неопределенно махнул рукой Гектор. И не скоро. Готовься, Китар, попахать на всеобщее благо. В нору вход денег стоит, и немалых, вздохнул лысый Ульф. Переметнувшийся на тему пятой норы разговор невольно заставил и других обладателей почти полной звезды на лбах подойти к нам поближе. Заметивший это колдун заговорщически поманил к себе всех четверых. «Можно вас на секунду?» — шагнул он чуть в сторону, понижая голос. «Сударь, барышня!» — махнул он Сайтану с принцессой. На два слова. Остальные члены отряда, кто тоже участвовал в разговоре, скривились. «Секреты?» — пробурчал бородатый дядька с ромбом на лбу. «Ой!» «Пусть», — отмахнулся мужчина в кольчужно-кожаной безрукавке с железными вставками, собравший пока только три луча. Большинство же лишь хмыкнуло. Решение принявшего предложение колдуна Гектора никто оспаривать не собирался. Отойдя чуть в сторонку, мы пятеркой остались одни. Даже зайка стоит, где стояла. Она тигра боится. И то к лучшему. К ней, к такой оробевшей, не лезут с расспросами. Впрочем, Ло сразу ей запретил с кем-либо болтать. Еще до того, как людей этих встретили. Мол, до города молчишь рыбой. Так надо. Ну, чего ты хотел? Спросил Гектор. Есть нора, прошептал колдун, прикрыв рот ладонью. Зачем в город идти? Зачем кому-то платить? Нас здесь пятеро. Я заметил, как Сайтан с принцессой быстро переглянулись. Лысый Ульф вскинул черные брови. Гектор замер, нахмурившись. Дело в том, начал кряжистый обладатель блестящей макушки. Нет, а что? Резко перебила Ульфа белобрысая голубоглазка принцесса. Почему бы и нет, раз сам просится, поддержал девушку астролицей Сайтан. Ладонь принцессы легла на грудь Гектора. Вторая зачем-то начала гладить спину охотника, словно бы его успокаивая. Сайтан же в это самое время глазами поймал взгляд Ульфа и вовсю строил лысому какие-то странные рожи. Что за знаки он ему подает? Есть нора. Правда есть. Продолжал шептать Ло. Недалече здесь, здоровенное звездище. Не вру. Нет, вы правда. Решать не тебе. Вновь заткнула попытавшегося было что-то сказать Ульфа принцесса. Глаза девушки метнули в лысого дядьку гневные молнии, и взгляд красотки, вновь перескочивший на Гектора, мгновенно изменился на умоляющий просящий. Куда смотрит Ло? Нас же точно обманут. Нельзя с ними в бездну идти. Это бабой тощей уж точно воткнут в спину нож, если случай представится. Понятно же все, не по совести это, сбросил руку принцессы с груди предводитель отряда. Малый просто не знает, лицо девушки недовольно скривилось. Фух, можно мысленно выдохнуть. Уже думал изгнать колдуна и вмешаться. Не знаю чего, картинно насторожился Ло. Сайтан тоже расстроен. А вот Ульф, наоборот, улыбается из-под пышных усов. В пятой норе нам всем драться друг с другом. Тяжело вздохнул Гектор. «Не хочу твою жизнь отбирать. Если так впятером и пойдем, ты умрешь. Мы друзья, и будь выбор, не стали бы против своих стоять в драке. Из последней норы один точно ходоком возвращается. Тут без шансов. Лучше жребий, чем так. Расскажу тебе, как оно все у мумров устроено». И Гектор пустился в рассказ про чудной барабан, куда шарик кладут с твоим именем, когда денег накопишь, про священную пещеру, где раз за разом появляется пятая нора, про повязки на глаза, в каких ты приходишь к звезде, чтобы до последнего мига не знать, с кем тебе предстоит драться в бездне, про храм, из которого дальше, на воду, отправляется ровно по пять человек, про контракты и службу, про город и мумров, как все у них сложно, но честно, похоже, упрется колдун в ту загадку, отгадки у кои нет в принципе, как ни крути, а раз бездна из пятой норы выпускает лишь четверых, то здесь уже подлую сушь обмануть не получится. Разве только жемчужина? Вдруг оживший, но умерший прежде, тоже будет засчитан? Едва ли. Ло может, конечно, проверить, если вепрь с Сепаном смогли сохранить те жемчужины, которые остались у них, но боюсь, что колдун не захочет ждать наших. Сейчас Ло дослушает все и огорошит народ, согласившись лезть в их компании в бездну прямо здесь и сейчас, вчетвером на одного, ну и пусть, колдун всяко прикончит кого-нибудь раньше, чем сдохнет. Тут и дары мои не нужны, говорите, нечестно получится, это да, только это он вас обманет, не вы его. Надеюсь, Ло выберет эту противную бабу, вон, как подговаривала, ну, или хотя бы Сайтона. Тощий тоже был не против надуть ничего не подозревающего мальчишку, а вот Ульф с Гектором, достойные люди, они это только что доказали. Тогда да, протянул Ло, дослушав рассказ, тогда лучше не стоит против вас четверых драться, не уж, я лучше, как все, идем в город. Спасибо, что не воспользовались моей глупостью, я слушал и не верил ушам. Не идем с ними в бездну, тогда зачем было устраивать весь этот балаган? И Ло знал, что не вытерплю, что полезу с вопросами. Как еще объяснить отказ колдуна от предложения Гектора его проводить, когда пришло время сбегать за нашими вещами? Зайка ведь не принесла их. Мой лук, колчан и рюкзак так и остались лежать под кустом в сотни шагов отсюда. И недалеко вроде, в одиночку метнуться туда и обратно опасности нет, и вполне хватит, чтобы никто не подслушал. Кроме Шуши, конечно, но то не так страшно. Дух, зачем отказался? Прошептал я, изгнав колдуна, когда тот наклонился за луком. Уже сегодня бы собрали звезду, и зову Ло обратно. Звезда ждет, и мы ждем. Проверь Сайтона с принцессой. Если оба при даре, нам одной звезды мало, нужны 10. Если не понял, потом объясню. Пока все, возвращаемся. И мы побежали на несмолкаемый рык злого зверя. Я снова дурак. Китя, китя. А ведь еще думал вмешаться. Колдун видит дальше. Смирись, он умнее тебя. Теперь я тоже сумел догадаться. Все просто. То была лишь проверка. Проверка их совести. Ло знает меня, я не дал бы ему. Ох, надеюсь, они оба при даре. Вернувшись к отряду, я первым же делом опять изгнал Ло и, подгадав момент, по очереди докоснулся до непрошедших проверку. А да, нити светятся. Нам повезло, а им нет. Не нужен им барабан, как и плата за жребий. Выбор сделан за них. Ну все, Суш, утрись, мы обманем тебя. Дай лишь наших дождаться. Ло знает, что делает. Знает всегда. Ло 9. Тигр весил едва ли не тонну, но таскать за собой живой груз все равно было выгодно. За все время пути на нас не было совершено ни одного нападения хищников. Интересно, как долго животное проживет в таком состоянии, если его продолжать кормить. Сменившему возвращающегося в город Гектора на посту командира отряда охотнику предстоит это выяснить. Кроме четверки собравших неполную звезду и нас с Тушкаткой из леса никто не уходит. Остальным предстоит здесь дождаться желающих присоединиться к ним новобранцев и продолжить поиск порталов. Неплохой они придумали способ защиты. Подозреваю, что в скором времени на вооружение его возьмут и другие отряды, прочесывающие здешние джунгли в поисках нор. Теперь, когда я знаю, как здесь все устроено, мне четко виден план моих дальнейших действий. После того, как спустившиеся с орбиты Гахары устроили грандиозный переполох с захватом ковчега, с истреблением серых в том форте на тверди, с убийством летуна, доставляющего источников тайным проходом на суш, и с прорывом сюда большой группой, мне уже не кажется хорошей идеей идти дальше секретным маршрутом братства, который еще нужно найти. Как минимум на следующий пояс мы переберемся стандартным путем через храмовый звездный портал, а там уже будем смотреть по ситуации. Сейчас не то время, когда к себе стоит привлекать внимание местных смотрителей. Судя по всему, миновать сушу у нас получится достаточно быстро. Дадут звезды, и с лежащей впереди водой будет так же. Все зависит от правил игры под названием «Путь», которые нам предложит очередной пояс. Дорогой я тщательно расспросил оказавшихся очень словоохотливыми Ульфа и Гектора. С последней норой все понятно, в этот раз обмануть систему у меня едва ли получится. Один из 5 вошедших в звезду обязательно должен умереть в бездне, и жемчужина здесь вряд ли поможет. Скорее всего портал-выход мгновенно исчезнет, стоит убитому человеку ожить. Но для решения этой проблемы у нас есть инструмент. Глюк мальчишки, с моим появлением вернувший дары носителю, предельно упростил мне задачу. Я последовательно проведу через 5-е испытание суши всех своих соратников, кто сумеет добраться до города, как прежде, и помогу им собрать недостающие лучи. Имея возможность переселяться из одного тела в другое, это будет несложно. Подходящего для этих целей материала у меня теперь масса. В городе полно одаренных, и не все они достойны того, чтобы продолжать идти по пути и в принципе жить. Здесь, конечно же, речь идет уже про взгляды Китара на данный вопрос. Я бы просто брал того, кто мне нужен, моя высочайшая цель все оправдывает, но мальчишка упрется. Для него каждая незаслуженная с его точки зрения смерть – трагедия. Ничего, мне несложно найти подходящих людей. Пара кандидатов на роль жертвы уже есть в активе. Двое идущих сейчас с нами к горам обладателей четырех лучей поддались на устроенную мной провокацию. И дары у них есть. Все, что нужно, это дождаться соратников, подтянуть их до нужного уровня и, забрав тела выбранных одаренных, сводить своих людей в бездну через пятую нору. В этих джунглях нор много. Пусть желающие пройти последнее испытание честно стоят в очереди и ждут удачного жребия. Мы же обойдемся без услуг мумров и без их священной пещеры. Город станет для нас местом встречи и только. Моя главная задача сейчас – не попасться гахарам, не тем, которые срезали путь по тверди, этих мы обогнали. Есть шанс, что сюда мог добраться обычным путем кто-то из ловчих первой волны, кто-то из тех, кто, в отличие от меня, приземлился на землю. За те три без малого года, которые я провел на этой планете, у кого-то из моих врагов при должной удаче могло получиться дойти до суши. Вот только гахары из первой волны не знают Китара. Им меня не почувствовать, пока у руля прибывает носитель. Мальчишка приведет меня в город и призывать будет лишь в те моменты, когда рядом гарантированно никого нет. Осталось только донести до него данную информацию. Тушкатка, и правда, была нам полезна, но сейчас от ее сверхтонкого слуха одни проблемы. В крайнем случае придется мудрить, подменяя слова. Добрый дух, надоел этот театр. Мудрить не потребовалось. Один из привалов на нашем пути к горной крепости, защищающий от ходоков перевал, был устроен вблизи шумного водопада. Отойдя, якобы по нужде, мы спокойно переговорили с мальчишкой на нужные темы, защитившись от невольного подслушивания тушкатки клокочущим ревом воды. Теперь Китар знает, что делать. Со слов Гектора, в город проще добраться этим маршрутом. У перегораживающей долину стены основного оборонительного сооружения мумров, с большой долей вероятности можно нарваться на очередного штурмующего преграду ходока, которых удобный ландшафт тамошней местности регулярно приводит к главному входу в горную область. Быстрее и безопаснее будет подняться тропой к перевалу, а там уже пары дней хватит на то, чтобы спокойно спуститься к расположившемуся на берегу океана городу.